Если анод растворимый, то конкурируют три процесса – растворение самого анода, окисление воды и окисление анионов. Из этих трех процессов наименьшим потенциалом обладает окисление металла. Поэтому на аноде будет происходить растворение самого анода.